Верно, безумно, глубоко, безумно, безумно. Большие голливудские проекты ничуть не изменили демократичных вкусов и художественных пристрастий Рикмана. Он охотно снимался в небольших малобюджетных фильмах, появлялся на телевидении и радио. В 1990-м на BBC выходит камерный телефильм Энтони Мингеллы «Верно, безумно, глубоко». Программно несовершенный проект, сделавший ставку на почти экспериментальную искренность его авторов. Мингелла написал сценарий специально для Джулиет Стивенсон, но в дуэте с Рикманом история обрела дополнительные смыслы, став своеобразным эхом страстей незабвенных опасных связей. Сюжет о молодой женщине, которая так невыносимо скучала по умершему возлюбленному, что однажды он вернулся к ней с того света, стала ностальгическим продолжением, романтическим реваншем не случившейся любви Вальмона и мадам де Турвель. Взаимную страсть Рикман и Стивенсон уже играли. Осталось доиграть глубокую взаимную близость. Актерам буквально было предложено примерить на себя предлагаемые обстоятельства, и оба притащили в фильм столько личного опыта и эмоций, сколько способны были вместить сюжет для небольшого рассказа и скромная квартирка, где происходило действие, принадлежащее, кажется, самой Джулиет Стивенсон. Это был совершенный дуэт. Актриса и в душераздирающем переживании утраты, и в немыслимом счастье фантастического обретения была самоотвержена, бесстрашна и разнообразна. А ее партнер не менее самоотверженно служил идеальным зеркалом, необыкновенно чутко и методично откликаясь на любую эмоцию героини. Если публика уже привыкла к тому, что Алан Рикман умеет красть шоу, то это шоу он, несомненно, щедро подарил. В нерасторжимой связи героев, в гармонии их откликов друг на друга было нечто музыкальное — то, что порождалось и усиливалось опытами совместного музицирования. Она перебирает клавиши на пианино, за ее спиной возникает неотчетливая мужская тень с виолончелью. Так и появляется призрак. Рикман сыграл своего героя с лирической откровенностью, не чуждой, что характерно, ироническому гротеску. Лохматый субъект, материализовавшийся в квартире, мужественно приняв и с необыкновенной нежностью утешив первую волну экстатического ликования своей несчастной вдовы, в одночасье перестал быть мистическим эхом сонаты Баха для виолончели и довольно скоро напомнил о том, каким человеком был при жизни. Он беспрестанно мерз, боролся со сквозняками, пестовал ипохондрию, чихал, сморкался, требовал грелку, одеяло, еще одно одеяло. Обнимая, он бестрепетно сворачивал калачиком и уютно подтыкал любимую женщину в качестве дополнительной подушки, невзирая на ее неодобрительный писк. В минуты резвости оглушительно орал ей в ухо и игриво лил на шею спящей холодную воду. Вздыхая и закатывая глаза, свысока критиковал ее вкус, уверяя, что она безнадежна. Превосходно играл на виолончели вместе с мертвым оркестром, только что разбившимся на гастролях. Наводнил дом дружелюбными приятелями-призраками и смотрел с ними короткую встречу Лина. Рассказывал любимой нежные задумчивые истории. Он определенно был тем самым гофмановским привидением, которое пьет желудочные капли, сверхреальным и фантастическим одновременно, а ведь это квинтэссенция гротеска. Философствуя о любви, он неожиданно завершал свою тираду резким «Во всем виновато правительство». Почему правительство? Ненавижу ублюдков. Можно с осторожностью предположить, что Алан Рикман, будучи политическим активистом и ярким сторонником партии лейбористов, произносил эту фразу не впервые. Быть единственным вовсе не значит быть идеальным. Он был капризен, раздражителен, утончен и необычайно талантлив. У него были вечный насморк и неожиданно теплая мальчишеская улыбка. Он любил эту женщину и не выносил ее боли. Он спросил ее, хочет ли она, чтобы он ушел. Она в ужасе принялась твердить «никогда, никогда, никогда». И только он в этот момент мог понять, что на самом деле все кончено. Мало в ком при жизни есть столько жизни, сколько было в герое Рикмана после смерти. Статус секс-символа Калану Рикману приходит не сразу. Влияние Вальмона было ограничено театральной аудиторией, но придя уже не подлежит пересмотру. Более того, определение «manly man», применяемое к актеру и его персонажам, подчеркивает особый характер явления. Героям Рикмана нет нужды соперничать или соревноваться с кем-либо, отстаивая свою мужественность. Его авторитет абсолютно непререкаем. Он просто побеждает и все. Он будет царить, покровительствуя окружающим или подавляя их по мере надобности сюжета, до тех пор, пока история не оборвется или попросту бесконечна. Любопытно, что пресловутая медитативная медлительность его сценического существования, за исключением комедий, становилась длительностью отложенного во времени экзистенциального поражения, задержанной на 3 часа спектакля смертью, распадом, а на экране его властная фотогения гарантировала героям вечную непобедимость. Их могли убить, но унизить не могли. В героях Рикмана, даже самых эмоциональных, неуравновешенных и сомневающихся, чувствовалась непоколебимая устойчивость. Из этой уверенной плотной тяжести и мощи физического присутствия можно было при желании извлекать сексуальные оттенки, но еще выразительнее и определеннее Рикман играл контроль и власть как таковые. После «Верно, безумно, глубоко» в драматических любовных историях он сыграет не раз. И почти всякий раз в истории будет таиться некий мучительный изъян, зачастую уничтожающий самый смысл определения «любовное». Оно и понятно. Совершенная любовь, над которой не властна смерть, уже была сыграна. В фильме «Закрой мои глаза» 1991 Рикман играет некоего Синклера, чья прекрасная молодая жена вдруг завела роман с родным братом. Синклер богат, не глуп, по-британски прозаичен, самоуверен и холодноват, а чтение в постели он однозначно предпочитает бурному сексу. Пока герои Саски Ривз и Клайва Оуэна предаются инцесту, Синклер ничего не замечает. Но однажды, обнаружив измену, ведет себя как человек, которого нелегко удивить, невозможно шокировать, трудно предать и немыслимо ослушаться, просто потому, что он обычно бывает прав. Любитель чтения, на месте страстной манеристской трагедии он видит болезненную, но не смертельную мелодраму и, крепко взяв жену за руку, уводит ее от этого неподобающего жанра. В «Убийство косвенно» (Murder Obliquely), поставленном Альфонсо Куароном 1993, одном из эпизодов сериала «Падшие ангелы», Рикман играет первую и единственную любовь Энни, героини Лоры Дерн. Среди старомодных коктейлей и густого сигаретного дыма, который честно старается добавить нуара в эту маленькую дамскую историю, загадочный и импозантный герой благородно и сдержанно страдает, обнаружив измену бездушной красотки Дайан Лейн. Страдающая от неразделенной любви Лора Дерн томится и настаивает на близости, тягучие джазовые композиции сменяются одна за другой, соблазн неотвратим, загипнотизированный всеми этими духами и туманами герой готов сдаться, но все-таки отвергает героиню едва различимым шепотом. И только несколько рассыпанных жемчужин на полу укажут смертельно разочарованной даме, что его спальня в эту минуту занята. Там как раз сейчас лежит свежий труп изменницы. Крупный план героя объясняет, при чем тут Рикман. За почти неподвижным внешним спокойствием явственно различима напряженная дрожь. Это даже не внутренний монолог, это мгновенная смена лишенных языка разнонаправленных внутренних импульсов. Он может убить нечаянную свидетельницу, поцеловать, потерять сознание, затеять часовой покаянный монолог, начать лгать. Нет, все-таки убьет. Нет, сначала все-таки поцелует. «Доброй ночи, Энни. Дверь вон там». В ужасно большом приключении Майка Ньюэлла, 1995, послевоенной истории о театральных актерах и воспитании чувств, появление героя Алана Рикмана обставляется со всей возможной торжественностью. Он премьер труппы, его ждут как спасителя, способного приподнять лежащее намертво шоу, по совместительству он признанный моральный ориентир, чей авторитет поможет уладить драматические закулисные конфликты. Странствующий актер въезжает в город на мотоцикле. Белый шарф, как рыцарский плюмаж, развивается на ветру. В итоге этот и впрямь прекрасный, добросердечный, чуткий, талантливый артист, романтически ищущий свою потерянную на войне возлюбленную, гениальный в роли коварного и умопомрачительно пышноусого капитана Крюка, становится героем вовсе не театральной трагедии. Юная неопытная актриса, с которой он затеял непростой, полный смутных эмоций и странных дежавю роман, оказалась его собственной дочерью, рожденной той самой таинственной возлюбленной. Рикман, по обыкновению неподражаемый в роли опытного наставника невинных девиц, не безуспешно уклоняется от мелодраматизма сюжета и впрямь размахнувшись на трагедию. Сцена, в которой он, начавший прозревать истину, должен вот-вот увидеть фотографию матери девушки, сыграна им как преддверие трагического катарсиса, пауза перед бездной. Бесподобный капитан Крюк, ощутимо похолодевший изнутри, краем глаза, уже увидев изображение, застывает не в силах ни повернуть голову к роковому портрету, ни отвести взгляд. Если бы на крупный план дали еще несколько секунд, эта роль могла бы стать одной из самых любопытных в кинокарьере артиста. Не в силах ни до конца осознать, ни пережить происшедшее, герой тонет в море. Ужасно большое приключение. Так Питер Пен назвал смерть. Поиски сложного, некоммерческого, драматургически неодномерного материала приводят актера иногда к причудливым результатам. В «Темной гавани» 1998-й персонажей ждет уже не инцест, а заговор, предательство, убийство и тайная гомосексуальная связь. Алан Рикман и Полли Уокер играют состоятельную семейную пару, которая переживает вторжение загадочного незнакомца, Норман Ридус, задолго до ходячих мертвецов. Рикман безупречно переходит от высокомерного хладнокровия к фирменной раздражительности и необъяснимой агрессии. А героиня Полли Уокер увлекается странным юношей, затевает бурный многозначительный роман, заканчивающийся экстатическим поеданием смертельных грибов. Безутешный вдовец, вернувшись с похорон супруги, раскрывает объятия ее убийцы. В какой момент актеру показалось, что этот сценарий чего-то стоит, понять трудно. В «Blow Dry» у нас фильм назвали «Английский цирюльник», 2001 год. Алан Рикман оказывается выдающимся мастером-стилистом в провинциальном салоне красоты. Неизбежный в английских комедиях такого рода профессиональный конкурс он, разумеется, выигрывает. У Билла Найи, что характерно. Историю омрачает лишь то, что бывшая жена парикмахера много лет назад сбежала с девушкой-моделью, а теперь еще и больна раком. Радует тут, пожалуй, лишь татуировка в виде ножниц на босой ступне Рикмана. «Снежный пирог», 2006. Прошедший, как и многие малобюджетные проекты Рикмана, практически незамеченным. Это история об опыте трагических потерь. Авария в прошлом, авария в настоящем, гибель юной девушки, чувство вины, сострадание. И о Сигурни Уивер, решившей блеснуть в роли аутистки. Она и блеснула. Но для самого актера это сюжет скорее о том, что скромное некоммерческое кино вовсе не гарантия подлинно гуманистического пафоса, имеющего исключительную важность для художника с убеждениями Алана Рикмана. И точно не панацея от сентиментальных клише. Впрочем, сцена, где Рикман и Уивер играют в Скрабл, превращена двумя мастерами в маленький шедевр. Героиня неистощима по части изобретения несуществующих слов, а ее мудрый и великодушный визави открывает для себя новые утешительные стороны человеческой природы. Исчерпывающим подтверждением статуса «мужчины перса» для Алана Рикмана стало участие в проекте «Беккет на экране». В «Беккетовской игре» 2001, экранизированной Энтони Мингеллой, он исполнил роль М. Ж1 и Ж2, то бишь первую и вторую женщину, сыграли Джулиет Стивенсон и Кристин Скотт Томас. Три вечно длящихся, нераздельных и неслиянных монолога членов любовного треугольника, продолжающихся после их смерти, возможно, после смерти всех мужчин и всех женщин, Мингелла был явно не тот режиссер, кто мог бы оценить и воплотить стройность авторской концепции и совершенство конструкции. Поэтому сделал нечто живописное в духе абсурдного абсурда с инфернальным монохромным пейзажем и гигантским мрачным кладбищем. Но актеры, видны только их головы, выглядывающие из погребальных урн, и лица, покрытые комьями земли, вложили в свои маниакальные скороговорки слишком много холодной сомнамбулической ярости и бесконечной растерянности, чтобы от этой работы можно было отмахнуться как от незначительной. Когда это станет просто игрой, мы недолго пробыли вместе. Алан Рикман должен был однажды сыграть это.